Да, в Москве. Но это хорошо. Люблю цыган, черт возьми, люблю. И глаза Петра Петровича сверкнули удалой веселостью. Но вдруг он завертелся на лавке, потом задумался, потупил голову и протянул ко мне пустой стакан. «Дайте-ка мне вашего рому», — проговорил он. «Да чай весь вышел». «Ничего, так, без чаю. Эх!» Каратаев положил голову на руки и оперся руками на стол. Я молча глядел на него и ожидал уже тех чувствительных восклицаний, пожалуй, даже тех слез, на которые так щедр подгулявший человек. Но когда он поднял голову, меня, признаюсь, поразило глубоко грустное выражение его лица. «Что с вами?» «Ничего-с, старину вспомнил. Такой анекдот-с. Рассказал бы вам, да мне совестно вас беспокоить. Помилуйте». «Да», — продолжал он со вздохом, — «бывают случаи, хотя, например, и со мной. Вот если хотите, я вам расскажу. Впрочем, не знаю». «Рассказывайте, любезный Петр Петрович». «Пожалуй, хоша оно того». «Вот видите ли», — начал он, — «но я, право, не знаю». «Ну, полноте, любезный Петр Петрович». «Ну, пожалуй». «Так вот, что со мной, так сказать, случилось. Жил я-с в деревне. Вдруг приглянись мне девушка. Ах, да какая же девушка была! Красавица, умница, а уж добрая какая! Звали ее Матрёной-с. А девка она была простая, то есть, вы понимаете, крепостная, просто холопка-с. Да не моя девка, а чужая, вот в чем беда. Ну вот я ее полюбил, такой право анекдот-с. Ну и она. Вот и стала Матрёна меня просить. Выкупи ее, дескать, от госпожи. Да и я сам уже об этом подумывал. А госпожа-то у нее была богатая, старушенция страшная. Жила от меня в верстах в 15. Ну вот, в один, как говорится, прекрасный день я и велел заложить себе дрожки тройкой. В корню ходил у меня и находец, азиатец необыкновенный, зато и назывался Лампурдос. Оделся получше и поехал к Матрёниной барыне. Приезжаю, дом большой, с флигелями, с садом. У повертка Матрёна меня ждала. Хотела было заговорить со мной, да только руку поцеловала и отошла в сторону. Вот вхожу я в переднюю, спрашиваю: «Дома?» А мне высокий такой лакей говорит: «Как об вас доложить прикажете?» Я говорю: «Доложи, братец, дескать, помещик Каратаев приехал о деле переговорить». Лакей ушел. Я жду себе и думаю, что-то будет. Чай заломит бестия цену страшную, даром что богато. Рублей 500, пожалуй, запросит. Вот, наконец, вернулся лакей, говорит: «Пожалуйте». Я вхожу за ним в гостиную. Сидит на креслах маленькая желтенькая старушонка и глазами моргает. «Что вам угодно?» Я сперва, знаете ли, почел за нужное объявить, что, дескать, рад знакомству. «Вы ошибаетесь, я не здешняя хозяйка, я ее родственница. Что вам угодно?» Я заметил ей тут же, что мне с хозяйкой-то и нужно переговорить. «Мария Ильинична не принимает сегодня, она нездорова. Что вам угодно?» «Делать нечего», — подумал я про себя. «Объясню ей мое обстоятельство». Старуха меня выслушала. «Матрёна? Какая Матрёна?» «Матрёна Федорова, Куликова дочь». «Федора Кулика дочь». «Да как вы ее знаете?» «Случайным манером». «А известно ей ваше намерение?» «Известно». Старуха замолчала. «Да я ее негодную...» Я, признаюсь, удивился. «За что же, помилуйте?» «Я за нее готов нести сумму, только извольте назначить.